8. Статья вышла через 3 дня. Маленькая и какая-то безликая. Алина, купившая газету в киоске и перечитавшая ее 3 раза подряд, была разочарована. Последние дни вообще выдались безрадостными. От Макса не было ни слуху, ни духу. Зато Эдик одолевал. Ему не терпелось получить обещанный подарок, и нежелание Алины ускорить момент его злило. «В день моего рождения твоя мама уже будет дома, и мы не сможем сполна насладиться друг другом», — зудел он. «А сейчас ты сама себе хозяйка, и мы можем уехать с тобой куда-нибудь на несколько дней, в Сочи, например». Но Алина, несмотря на желание побывать на море, категорически не хотела отправляться в Сочи с Эдиком, как и позволить ему наслаждаться собой. Час-два она его еще потерпит, но о нескольких днях пусть даже не мечтает. Единственным приятным было отсутствие Ганиной. Та улетела на турнир, и Алина, наконец, отдохнула от ее дружеского внимания, да и возможность хоть ненадолго выйти из ее тени радовала. Алина стала гораздо лучше играть, и если б не Снежана, считалась бы самой перспективной из всех занимающихся в их спортивной школе девушек. Газету со статьей Алина выкинула в урну, выйдя из здания после тренировки. «Ну вот», — услышала она, — «а я думал, на память оставишь». Вскинув голову, Алина увидела Макса. Он широко улыбался, стоя возле своей колымаги. «Я тебе экземпляр привез, но вижу зря. Во-первых, ты уже статью прочитала, а во-вторых, она тебе не понравилась». Алина пожала плечами. Девушка не хотела признаваться, что ждала чего-то, если не восторженного, то написанного с симпатией к ней. В статье же излагались голые биографические факты, да выражалось сдержанное сожаление по поводу проигрыша в последнем турнире. «Готов искупить свою вину», — серьезно сказал Макс. «Кровью? Если понадобится. Но вообще-то я хотел тебя в кино пригласить и накормить мороженым после. Пойдет как альтернатива кровопусканию?» Он так заразительно улыбнулся, что губы Алины непроизвольно растянулись в ответной улыбке. А чуть позже она со смешком воскликнула: «Черт с тобой! Уговорил!» Макс проводил ее до подъезда и вернулся к своей машине не сразу. Сначала обнял Алину за талию и поцеловал. Но не в щеку, как собирался, а в губы, потому что Алина чуть повернула голову и подставила приоткрытый рот, словно приглашая коснуться ее не по-дружески, а чувственно и нежно. Целовался Макс удивительно здорово. Алина и не предполагала, что поцелуй может доставить такое удовольствие. До Макса Малахова ее целовали 10 мужчин, но ни один не делал этого так головокружительно хорошо. Ровесники-спортсменчики целовались неумело. Губы терзали так, что они потом болели. Те, кто взрослее, тот же Эдик, слюнявили, и девушке хотелось быстрее прекратить процесс и утереться. Но с Максом Алина могла бы целоваться до утра. Да вот только времени у него не было. «Все, красавица, мне надо бежать», — выдохнул он, с сожалением оторвавшись от ее губ. «Иначе я тут застряну до утра». Макс коротко чмокнул ее в прозовевшую щеку. «Целуешься обалденно, и вообще ты прелесть». Он сбежал по ступенькам крыльца, но перед тем, как направиться к машине, обернулся и послал Алине воздушный поцелуй. «Пока», — сказала она, изобразив, что его ловит. «Пока», — ответил парень и заспешил к машине. Когда оранжевое безобразие скрылось из виду, Алина вошла в подъезд и, тихо напевая, стала подниматься на свой этаж. Настроение было удивительное, но мысли о том, что она влюблена, все еще не возникало. Возможно, Алина просто гнала их прочь. И не потому, что Макс был неподходящим кандидатом на роль любимого, в ее планы вообще не входило кем-то увлекаться. Женщина, чтобы добиться задуманного, должна оставаться бесстрастной, иначе глупостей можно натворить. Когда Алина подошла к двери и сунула ключ в замочную скважину, она услышала телефонную трель из ее квартиры. Чертыхнувшись, Алина распахнула створку и влетела в прихожую. Проигнорировать звонок было нельзя, вдруг это из больницы. «Алло!» — выпалила Алина, схватив трубку, и услышала недовольный голос Эдика. «Где тебя носит?» «К маме ездила». «Что ты мне рассказываешь? Приемные часы до 6, а сейчас уже начало 9. «Потом прогулялась с подружкой». «Нельзя, что ли?» — рассердилась Алина. «И вообще, ты чего звонишь?» Хотел тебе радостную новость сообщить. Валяй, сообщай. Теперь уж и не знаю, стоит ли. Как знаешь, фыркнула она и собралась бросить трубку, но тут услышала. Я тебе машину присмотрел. Правда? Ой, как классно! Сменила гнев на милость Алина. И какую? Ты мне столько раз говорила, что хочешь Volkswagen Жук. Ты подаришь мне жучка? Взвизгнула она радостно. Желтого! Желтый не твой цвет, детка. Тебе идеально подойдет голубой. Не находишь? Алина представила автомобиль этого цвета и согласилась, что голубой даже лучше желтого. «Так ты довольна?» – спросил Эдик. «Очень». «Отлично. Тогда записывайся на курсы вождения, их я тоже оплачу». «Класс!» «Только у меня условие». «Какое?» «Ты сама знаешь, Алина, какое. Не строй из себя дурочку. Я хочу, чтобы ты отдалась мне послезавтра, потому что в свой день рождения я с семьей буду на Канарах». «В таком случае я отдамся тебе, когда вернешься». «Нет, послезавтра». По его тону было понятно, что на сей раз Эдик не изменит своего решения. Пришлось Алине согласиться. «Хорошо. Только я хочу, чтобы это произошло в шикарной обстановке. На кровати с балдахином, при свечах и чтобы был камин. Я всегда мечтала заняться любовью перед зажженным камином, как в кино». «Все будет, дорогая. Я закажу номер в самом дорогом отеле и буду с тобой так ласков и нежен, что ты запомнишь свою первую ночь любви на всю жизнь». Представив себе эту ночь, Алина передернулась. «А теперь я должен с тобой попрощаться», — промурлыкал Эдик, у которого после Алининого согласия настроение резко улучшилось. «Спокойной ночи, сладких эротических снов. Я явлюсь к тебе в одном из них». «Не дай бог», — подумала Алина и, положив трубку, пошла дочитывать «Камасутру».